Парус, сломали парус. Валентин Катаев лежит недалеко от стен нашего храма в славном тенистом уголке, в своей жемчужине, в лучшей повести белеет парус одинокий. Он сам описал могилу, которую ему хотелось бы иметь. Мы ее ему предоставили за бесспорный талант детского писателя и за достижение лучшего, первого и последнего мависта, создателя классных исторических эссе для взрослых уже в безопасные 60-80-е годы. К тому же циник, жуир и бон-виван Валя Катаев вкусно жил, сладко ел и спал, служил большевикам, ездил на ту роковую экскурсию на Беломорканал с гидом Горьким и потом засветился в той жуткой книге отзывов в красивеньком рекламном проспекте о канале с человеческими черепами на дне. Но доносчиком и катом он не был. Поэтому храм сверкает золотыми куполами и крестами совсем недалеко. Чугунная ограда, печальный темный кипарис, опустивший крылья мраморный ангел, лабрадоровый склеп. Ползают кладбищенские улитки, лаврики, павлики, стирая позолоту с мраморной надгробной доски. Золотыми буквами на ней написано: «Здесь лежит Валентин Катаев, он же Петя Бачей, брат Павлика, Евгения Петрова, друг Гаврика Черноиваненко. Да будет мир его праху». За его загробную жизнь я не беспокоюсь. У чертей тоже есть дети, чертенята. Вряд ли черти откажут себе в удовольствии почитать чертенятам вслух «Белеет парус одинокий» и «Сказочки Катаева». А за это выделят теплое местечко, обильный рацион, копченую скумбрию, так любимую Петей Бачеем, а заодно и шоколадку с передвижной картинкой, бублик, горячий с ледяным сливочным маслом, клубничное варенье, коробочку Монпансье Жорж Борман, шкалик из тонкого голубого стекла и жареные бычки. Одесситы должны пользоваться у веселых чертей режимом наибольшего благоприятствования. Надеюсь, в аду есть свой большой фонтан, своя молдаванка, своя пересыпь, свои Ришельевская и Морозливская. Певец и биограф Одессы Валентин Катаев заслуживает, чтобы у ног его плескалось голубое море. У стены ждал подержанный велосипед, а в авоське лежали превосходные сухие тараньки. Шаланды, полные кефали. Валентин Катаев сам написал свою биографию, правда, с большими дырами, как будто ее мыши ели. Ведь писал он уже при советской власти, а при ней о некоторых этапах жизненного пути лучше было умолчать, зашифровывая их под биографии и приключения знакомых, знакомых, знакомых и незнакомых, незнакомых. А врать он умел, как бог. Вообще-то хороший писатель должен уметь врать. Враль не всегда беллетрист, но беллетрист всегда враль. Поэтому жизненный путь писателя вымощен его произведениями, и мы пойдем по ним, как по тропинке. Отметим только одно необычное. Катаев был слишком материалист, циник и поклонник всего земного, чтобы влюбляться. Он, как средневековые теологи, отрицал для женщин право на бессмертную душу, а заодно сомневался в наличии таковой у мужчин. Дома будет сидеть скромная жена, как бы стиральная машина, кухарка и нянька в одном лице. А мимолетные романы никому не запомнились, потому что имели чисто плотскую направленность, без всякого идеализма. Он слишком любил себя, эпикуреец, гедонист и эгоист. Детьми побочными тоже не интересовался и не проверял, сколько их, как и чем живут, и где пребывают. У Катаева много юмора, но он и в жизни очень много юморил, а любовь и семья — дело серьезное. Женить бы он считал чисто экономическим проектом. А как долго он жил, продаваясь весело и со вкусом, не волнуясь за других. С января 1897 до апреля 1986, 89 лет, почти застал перестройку. Еще немного, и стала бы доступна его любимая заграница, но не срослось. Родился Валюша в семье учителя епархиального училища, а дед был генерал, учился в гимназии, знал, что такое настоящий интеллигент, и изобразил таковым своего отца. Толстовец, честный идеалист, книжник, противник антисемитизма. Якобы прочел лекцию о Толстом после его смерти и был уволен, ушел в отставку. Это мечты. На самом деле у папы все было окей. Родители были в шоколаде. Отец очень неодобрительно относился к политике, левым революционерам. И Валя, в отличие от книжного Пети, не дружил с рабочими бедняками, не ходил на маевки, а еще в 12 лет был за веру царя и отечества, да и по взглядам совпадал с союзом русского народа. Это потом он задним числом напишет жуткий пассаж о погромах и о том, что взять из разгромленной еврейской лавочки пряник или раздавленную коробку папирос значит запятнать себя на всю жизнь. А в 13 лет Валя публикует в «Одесском вестнике», газете местного СРН, такие вот дикие стихи. «И племя Иуды не дремлет, шатает основы твои, народному стону не внемлет и чтит лишь законы свои. Так что ж, Неужели же силы, чтоб снять этот тягостный гнет, чтоб сгинули все юдофилы, Россия в себе не найдет? И родители из дома не выгнали, а должны были бы. И к 1905 году Валя отнесся без всякого восторга. И с боевиками он не знакомился, и патроны им не носил. Играл в ушки, пуговицы, хватал двойки, покупал леденечных петухов на палочке, отдыхал с отцом и братом в экономии на Лимане, что-то вроде дачного маленького пансионата, зубрил латынь и греческий. И фотографировал памятью и зрением богатый, мокрый, соленый одесский привоз, его рыбный ряд и мадам Стороженко, этот бессмертный тип Сократи, погромщицы, хабалки, базарной бабы, богачихи и хамки. Я вам не скажу за всю Одессу, но остались яркие цветные фото. Как ловить бычков на перемет, как нырять за морскими коньками, какие дивные учебные принадлежности были в 1905-м у гимназистов, и какие это восхитительные создания, гимназистки с локонами и салатовыми бантами в косах. Катаев — это фламандский натюрморт, полотна Снайдерса, Мурильо, наших передвижников из наименее жалостных. Волшебный реализм, яркие, аппетитные жанровые зарисовки. Чего стоит только одно его описание виноградников и тонких различий между Чаусом и дамскими пальчиками, мускатом и шашлой. Жизнь, просто жизнь, без всякой идеологии. Интересная, манящая, вкусная жизнь. В этом Катаев, и это останется с ним до смерти. Отец, Василий Петрович, этот самый классический интеллигент, повез сыновей за границу. И мы получаем яркие, как всегда, наивно-детские впечатления от шоколадно-молочной Швейцарии, Греции с Пиреем и Акрополем и чудной баранины под греческим соусом, жаркой Италии, где надо все время есть восточные сладости и пить прохладительные напитки. А мороженое, ледяная стружка, политая пронзительно зеленым сиропом. Про письмо Ленину от одесских рабочих и рыбаков, про матроса с Потемкина Родиона Жукова и конспиративную квартиру у дяди Гаврика Терентия на ближних мельницах. Это овраки, вполне детективные, романтические и лишенные политического элемента, потому что маленький Петя Бачей, Валя Катаев, в политике ничего не понимал. Да и взрослый Валентин Петрович тоже не хотел понимать. Просто плыл по течению, а текла река жизни по советскому руслу. Ну, вот он и поплыл. Отметим только одно. Маленький Петя Валя страшно завидовал богатым. Не ненавидел, нет, завидовал до чертиков тем, кто ездит в первом классе на пароходе Очаков или на большом корабле от Одессы до Неаполя и Афин. Тем, кто получает за обедом сладкое, даже, о, мороженое, а не просто сыр и фрукты, как семья скромного учителя Бачея во втором классе. Тем, кто ест паюсную икру, ветчину фрикандо, ездит на извозчике, имеет велосипед и ружье Монте-Кристо. По нынешним временам Бачей жили хорошо. Горничная и кухарка Дуня, 5 комнат, гимназия, путешествия и все на жалованье одного отца. Но в начале века у некоторых счастливцев были свои лошади, особняки, лакеи и этот самый первый класс. Вот вам и объяснение романа Вали с большевиками. Он хотел ехать первым классом и не на Соловки, а потом началась война. И кончилось детство. На германской войне только пушки в цене. От ура патриотизма, черносотенства и антисемитизма к 1915 году Валя Катаев излечился вполне, преодолев комплексы и штампы официоза из своей среды. Ведь в парусе, хуторке в степи, в отце он дал даже своей семье другие демократические леволиберальные убеждения задним числом. Но патриотизм остался при нем. Не закончив гимназию, он идет добровольцем на фронт. Идет вольно определяющимся. 2 года гниет в солдатских окопах. Потом получает чин прапорщика. Воюет храбро. Имеет 3 награды. Особенно ценились Георгий и Анна. Георгиевский крест – и Аннинский темляк, то есть красная розетка на эфесе сабли. Он тяжело ранен и отравлен газами, но воюет самозабвенно, пока фронт не разваливается окончательно. Пишет стихи и считает себя учеником Бунина, перед которым благоговеет. Но вот в Москве и Питере побеждают красные. Морок надвигается на Россию. Что будет делать Катаев? Мы привыкли судить о нем, исходя из его советскости, начиная с разгрома Белой армии и окончания гражданской войны. А если смотреть из 1918 года, и здесь мы оказываемся в триллере с двойным дном. Агент 001 или Бондиана Валентина Катаева. Официальная биография, сочиненная самим Катаевым, проверять в начале 20-х, да еще в Москве, одесские его приключения было некому и некогда. Выглядит так. Приняв всеми потрохами советскую власть, молодой офицер Катаев идет служить в Красную армию. Командует бронепоездом. А если в 1920 году его арестовывает ЧК Одессы и братца Женю, будущего Петрова, прихватывает заодно, то это по классовому признаку, безвинно, за дворянство и офицерство. И через полгода подвалов, допросов и ожидания расстрела его освобождают по приказу московского ревизора, чекиста, слышавшего его пламенные речи про советскую власть на литературных собраниях в 1919 году. Но нашелся Эркюль Пуаро, литературовед и Катаева-люб, который сопоставил все материалы. Взял недоступный ЧК до перестройки, дневники Бунина и его жены. Стихи самого Катаева, нигде не публиковавшиеся, которые мы узнали из мемуаров его сына Павла.